Он знал о положении этой молодой пары и, само собой, знал имя Чарльза Треверса. Поручение, которое дала ему миссис Бурнетт, встревожило его. $20,000 в запечатанных пачках, да к тому же с записанными номерами и сериями банкнот, это могло означать только одно — киндерпинг или же шантаж. Тросби закурил сигару и задумался. Он учился в школе вместе с начальником полиции Террелом. Они до сих пор были дружны и иногда вместе ездили на рыбную ловлю. Он знал, что может положиться на Террела во всем, и тот, если будет нужно, сохранит тайну. Он еще немного помедлил, потом позвонил в полицию. Дежурный сержант сообщил ему, что Террела нет на месте, и когда тот вернется, он не знал. «У меня очень важное дело, сержант», — сказал Тросби. «Прошу вас, передайте шефу, чтобы он позвонил мне сегодня вечером домой». Джо Бейглер вышел из игрушечного магазина с громадным мишкой под мышкой. Он со злорадством заплатил за него $75. «Если шеф настолько глуп, что дал повести себя этой маленькой бестии, то пусть сам за это и расплачивается». Когда Бейглер прибыл в отель, Террелл уже ожидал его. Бейглер с удовольствием наблюдал за лицом шефа, когда сообщил ему, что тот остался должен ему за эту игрушку еще $25. «Ты их получишь завтра», — сказал Террелл. Взяв у него сверток, он пошел к домику. Бейглер зашел в кафетерий, заказал себе 2 шницеля и с удовольствием съел их, запивая холодным пивом. Заказывая 2 кружку пива, он увидел, что Террелл выходит из домика Прескоттов и озирается в поисках его. Бейглер заплатил по счету и поспешил к своему шефу. «Мы не зря трудились», — сообщил тот. «Теперь почти я уверен, что знаю, кто были те двое. Но я хочу, чтобы ты сам послушал то, что рассказывает девочка, и составил об этом собственное мнение». Бейглер последовал за ним в доме, где Анжела любовно гладила своего мишку, а ее мать, покрасневшая от смущения, стояла в стороне. «Анжела, расскажи всю историю еще раз», — попросил ее Террелл. «Охотно», — ответила девочка и обратилась к Бейглеру. «Большое вам спасибо за то, что вы съездили в магазин и привезли мне мишку. Вы это действительно хорошо сделали». «Начинай рассказывать, Анжела», — поторопил ее Террелл. «Значит, ты проснулся примерно без 5 часа. Ты включила свой фонарик и посмотрела на часы, так?» «Да. А потом... потом я выглянула в окно и увидела...» «Почему ты стала смотреть в окно?» — перебил ее Террелл. «Ну, я хотела посмотреть, не видно ли луну. Я всегда смотрю на луну». «А ее было видно?» «Нет, было темно. Луна была за облаками». «Да, так потом я увидела 2 мужчин, идущих между домиками. Они как раз прошли под фонарем, да?» «Так хорошо, что ты сможешь узнать их». «Толстого я узнаю, а вот Нигера не уверена». «Он, Анжела, нельзя говорить «нигер», следует говорить «цветной». Сделала ей замечание миссис Прескотт. Анжела с раздражением посмотрела на мать и продолжала. «Все нигеры похожи друг на друга, а вот толстого я, конечно, узнаю». «Прежде чем ты нам его опишешь, расскажи, что они делали». Они подошли к домику мистера Хеннекея,